Ты боишься, что она окажется такой же, как две первые дочери? — Да, Ричард! — восклицала Джилл, повиснув у него на руках. — Ты породил Вирджинию. Ты породил Соню, и ты думал, что наша малышка тоже будет неполноценной, поэтому ты не хотел жениться на мне, Ричард. Щелкнул замок двери подъезда. Ричард и Джилл вышли на площадку. Ричард снова крикнул. — Гидеон, выслушай меня! — Я услышал достаточно! — последовал холодный ответ, и дверь со стуком закрылась. Ричард охнул, как от удара, и тут же начал спускаться по ступеням. Джилл не отпускала его, идя по лестнице вслед за ним. — Вот почему, да? Скажи мне, ты ждал, чтобы посмотреть, нормальный ребенок родится или нет? И тогда бы ты... Он оторвал ее пальцы от себя. Она уцепилась снова. — Уйди от меня! — заорал на нее Ричард. — Отвяжись! Уходи! Ты не понимаешь, что я должна остановить его! — Ответь мне, скажи! Ты думал, что она будет больной, потому что она тоже девочка. И тогда, если бы мы были женаты, ты бы оказался привязанным к нам, к ней, ко мне, как раньше. Все это не так. Это чушь. Тогда скажи, что не чушь. — Гидеон! — снова позвал он. — Черт возьми, Джилл, я его отец, я должен ему помочь. Ты не знаешь. Отпусти меня. — Не отпущу. Не отпущу, пока не... — Я сказал, отпусти меня, — процедил он сквозь зубы. Его лицо окаменело. Джилл почувствовала, как его рука, его здоровая рука, уперлась ей в грудь и надавила со всей яростью. Она вцепилась в него еще сильнее, крича: «Нет, что ты делаешь? Скажи мне!» Она подтащила его к себе, но он развернулся и сумел высвободить руку. И в ходе этой короткой борьбы их позиции поменялись. Теперь он стоял на одну ступеньку выше, чем она. Она стояла ниже и блокировала ему путь. Блокировала дорогу, ведущую к Гидеону и к восстановлению нормальных отношений между отцом и сыном, отношений, понять которые Джилл никогда не сумеет. Они оба тяжело дышали, в воздухе повис запах пота. — Поэтому ты не женился на мне, Ричард? — спрашивала Джилл. — Я хочу услышать это от тебя, поэтому... Но вместо ответа он издал невнятный вопль. Прежде чем Джилл успела отодвинуться на безопасное место, он пытался пройти мимо нее и левую руку оттолкнул ее от себя. Она инстинктивно попятилась, оступилась и через мгновение покатилась по ступени вниз. Глава 28. Ричард слышал только, как с хрипом вырывается из его горла воздух. Она падала. Он смотрел на нее и слышал, как трещат перила под ударами ее тела. Отяжелевшая из-за беременности, ее тело неумолимо набирало скорость, и жалкое подобие лестничной площадки, в виде чуть более широкой, чем остальные ступени, не могло сдержать его падение. И Джилл продолжала страшный полет вниз. Это случилось не за секунду. Время растянулось с гигантской аркой, широкой, длинной, которую не писал бы и слово «вечность». И каждый миг, из которого состояло это время, каждый проходящий миг отделял Ричарда от Гидеона. Без гипса на руке, без лангеты, сковывающей правую ногу от стопы до колена, Гидеон удалялся от своего отца на все большее расстояние, а вместе с расстоянием росла уверенность — это... Этого нельзя допустить. Ричард спустился с лестницы так быстро, как только мог. Внизу, раскинув руки и ноги, лежала Джилл. Она не шевелилась. Когда он приблизился к ней, ее веки, синеватые в слабом свете, падающем из окна возле двери, затрепетали, и губы приоткрылись в стоне. — Мамочка! — прошептала она.